Он сел рядом со мной на диване. «Что тебя не удовлетворяет? Жизнь ты начал хорошо, удачно. В 15 лет слава, которая тебе, однако, отнюдь не бросилась в голову. Оставил фигурное катание. Приехал осваивать север. Так в чем дело все же? Выкладывай по порядку, как старшему другу. Видите ли, Кирилл, когда я собирался на Байкал, я просто мечтал работать на освоении севера, как мой отец. Тогда я думал, это мой отец. Как осваивать? Моей темы, как говорят ученые, которая лично бы меня интересовала, у меня тогда не было. Откуда? Мальчишка ведь еще. А потом я встретил Христину Даль, которая решила посвятить свою жизнь проблеме «Человек в экстремальных условиях». Вы не представляете, как меня эта тема захватила. Я тоже захотел принять участие в ее изучении. Я и маму увлек этой темой. Она хочет снимать документальный фильм, поэтический, высокохудожественный. «Пора ложиться спать», — сказал он. Уснули мы, правда, не скоро. Сначала поужинали, затем разговаривали, лежа в постелях, уже выключив свет. Мы разговорились об Алёше. То, что Кирилл сказал о нем, было единственной радостью за весь тот тягостный бесконечный вечер. «Исключительные математические способности», — сказал Кирилл. «Я бы даже сказал одаренность, талант. Пусть он пока не совершил никакого открытия, но, понимаешь, у него удивительно своеобразный подход к любому математическому решению, самобытный, оригинальный. Ему надо учиться, а не в пекарне работать. Ну, хотя бы заочно». Я рассказал Кириллу все об Алёше. Он был потрясен. Впрочем, маленького Эйнштейна учителя считали умственно отсталым, в чем и убеждали родителей, вспомнил он. Зато о Виталии Кирилл отзывался очень плохо. Пьет, прогуливает, есть способности, но нет ни трудолюбия, ни любви к театру. Равнодушен и ленив. Виталию со дня на день грозило увольнение. «Мы еще как следует поговорим с ним, Алёша и я», — сказал я. «Женя слишком не выдержан. Единственное, чего он от Виталия добился, чтоб тот пьяным не приходил домой». «Попробуйте», — вздохнул Кирилл. «Боюсь, что никакие убеждения не помогут». «Попытаемся, еще попробуем», — возразил я. «Что же, смотреть, как он катится в пропасть, когда надо его удержать?» Про себя я подумал, что должен спасти Виталия в память Никольского, которого никто не пожелал спасать, будто так и надо, чтоб человек на глазах у всех спивался. Засыпая, я снова вспомнил слова Сент-Экзюпери. «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». Утром, как только Кирилл проснулся, он вставал рано. Я позвонил Жене и предложил ему помочь устроиться на новой квартире. «Вот спасибо!» – обрадовался Женя. «Я сейчас заеду за тобой, и мы вместе перевезем мебель, которую я купил еще позавчера. Заезжай, я буду тебя ждать на углу улицы». Я разъяснил, где буду ждать, а Женя удивился, как меня туда занесло в такую рань. Он ведь не знал, что я не ночевал дома. Мы привезли купленную Женей мебель, потом съездили в пекарню и забрали там его вещи. Я наскоро предупредил Алёшу, что сегодня же вечером возвращаюсь к нему, и поехал с Женей на его новую квартиру. Квартирка была чудесная. Мы расставили мебель, и я предложил Жене ехать немедля за Маргаритой и Аленкой, а я останусь у него и все приберу к их приезду. Женя был очень тронут, оставил мне вторые ключи на случай, если мне понадобится выйти, —